Валанс мгновенно определил, к какому типу людей относится Клавдий. Привлекательное, но чрезмерно возбужденное лицо, предельная худоба. Валанс, пожалуй, был вчетверо толще. Такое ощущение, что Клавдия можно сдвинуть с места, просто нажав на него ладонью, что у него не было корней, которые помогали бы ему уцепиться за почву. Навстречу Валансу манерной развинченной походкой шел Нерон. Величественно поклонился, словно на нем была римская тога, но руки не подал. «Будьте снисходительны, не обращайте внимания на мой костюм», — громко произнес он. «Ваш неожиданный визит не оставил мне времени, чтобы приодеться сообразно с обстоятельствами». Нерон был в коротеньких шортах, больше на нем не было ничего. «Да», — сказал Нерон, — «вы правы, тело у меня совсем безволосое». «Вы удивлены? Ибо это редко наблюдается у молодых людей моего возраста. По-моему, это очень привлекательно. Скажем так, это оригинально, вот именно оригинально. На самом деле это только видимость. Мне выводят волосы на теле. Но не волнуйтесь, как только я покину римское общество, что, боюсь, случится не скоро, я избавлюсь от этой обузы. Ибо это, представьте, обуза. Вам придется поверить мне на слово, поскольку сами, вы, полагаю, ни разу не рискнули подвергнуться этой процедуре. Процедура занятная, но отнимающая много времени и порой довольно-таки болезненная. К счастью, преимущества, которые она дает, окупают все. Пройдя такую подготовку и, правдоподобие ради, обнажившись несколько более, чем сейчас, я выставляюсь в музеях. Иллюзия полная. Я поднимаюсь на пьедестал и принимаю нужную позу. Они обступают меня со всех сторон, восхищаются и высказывают лестные замечания, которые с лихвой вознаграждают меня за принесенные жертвы. Нерон, дружище, мсье, неинтересно тебя слушать. Ах, это ты, Тиберий? Заходи, Тиберий. Как видно, мсье не интересуется античной скульптурой. Тиберий, позволь тебе представить. Не надо, — отрезал Валанс, — мы с ним уже познакомились. Не иначе повстречались на увеселительной прогулке? — спросил Нерон, томно опускаясь в кресло. Тиберий стоял, прислонившись к стене, скрестив на груди руки, и, слегка улыбаясь, глядел на Ришара Валанса. Он все еще был в черном костюме и рядом со своим другом Нероном смотрелся несколько странно. «Да», — медленно произнес Валанс, прикуривая сигарету, — «император Тиберий ходит за мной по пятам с самого моего приезда. Правда, он преследует меня весьма ненавязчиво и совсем не скрываясь. Я даже до сих пор не напрягся и не спросил, зачем он это делает». «Но ведь все просто», — вздохнул Нерон. «Вы ему нравитесь. Других причин я не вижу. Он вас любит. Верно, Тиберий?» «Не знаю пока», — все с той же улыбкой ответил Тиберий. «Ну, что я вам говорил?» — продолжал Нерон. «На самом деле любовь никогда не отваживается заявить о себе. Это знают все. А такой тактичный юноша, как Тиберий...» Клавдий с силой стукнул кулаком по столу. Два приятеля разом обернулись и посмотрели на него. «Слушайте, вы когда-нибудь прекратите валять дурака или нет?» — заорал он. «А вы, господин специальный посланник, думаю, пришли сюда не для того, чтобы анализировать галлюцинации Нерона. Раз уж надо плюнуть нам в душу, так не тяните, покончим с этим побыстрее, черт возьми. Что вы там заготовили? Что у вас на уме? Дерьмо? Ну и отлично. Давайте, вытряхивайте его ко всем чертям». Тиберий неотрывно смотрел на друга. Клавдий был белый, как мел. Лоб у него блестел от пота, и он наверняка не удосужился повнимательнее взглянуть на собеседника, иначе он поостерегся бы налетать на этого человека с оскорблениями. Валанс также оставался на ногах, опершись ладонями о стоявший позади стол —